Глава 39. Разговор пастора за обедом в этот вечер после того, как ангел рассказал все относительно проволоки, вертелся все время вокруг мрачных объяснений тюрьмы и безумия. «Теперь слишком поздно открывать про вас правду», — сказал пастор. «Кроме того, это невозможно. Я не знаю, что им сказать. Очевидно, придется мужественно ждать хода событий. Я никак не могу решиться. Я мечусь во все стороны. Меня смущают эти два мира. Если бы ваш ангельский мир был только сном, или если бы этот мир был только сном, или если бы я мог поверить в любой или сразу в оба сна, то я знал бы, что делать. Но вот передо мной настоящий реальный ангел и настоящая реальная повестка к мировому. И кто примирит одно с другим, право не знаю. Надо будет мне поговорить с Готчем. Но он не поймет. Никто не поймет. Боюсь, что причиняю вам ужасные неприятности. Мое вопиющее невежество во всем, что касается этого мира... Да не в вас дело, — сказал пастор. Не в вас. Я вижу и сознаю, что вы внесли новое, неведомое и прекрасное в мою жизнь. Не в вас дело, а во мне. Если бы у меня было больше веры в то или в другое, если бы я мог полностью безгранично поверить в этот мир и назвать вас ненормальным явлением, как делает Крёмб. Но нет. Земно-небесное, небесно-земное. И то, и другое. Да. А Готч, наверное, будет очень резок и груб. Очень груб. Он всегда груб. А этот случай ставит меня в зависимость от него. Я знаю, что он имеет очень дурное влияние на всю округу. Пьет, играет в карты. Хуже. Но приходится воздавать кесарево кесарю. Кроме того, он ярый враг отделения церкви от государства. Потом пастор возвращался к провалу музыкального утра. «Вы так положительны!» — повторил он несколько раз. Ангел пошел к себе в комнату, озадаченный и очень расстроенный. С каждым днем мир все грознее и грознее хмурился на него и на его ангельские приемы и манеры. Он ясно сознавал и видел, как все удручающе действует на пастора, но не мог себе представить, как предотвратить это. Все было так странно и невразумительно. Кроме того, его опять дважды закидали камнями в деревне. На постели он увидал свою скрипку, на том месте, куда он ее положил перед обедом. И, взяв ее, он начал играть, ища хоть в этом утешение. Но теперь он уже не играл о радостном видении ангельской страны. Железо нашего человеческого мира входило в его душу. В течение всего какой-нибудь недели он успел узнать и боль, и страдания, озлобленность, подозрение и ненависть. В душе его пробуждалось новое чувство протеста, бунта. Он играл мелодию все еще сладостную и нежную, как и все, что раздаются в ангельской стране, но в которой звучали новые нотки. Нотки человеческого страдания и стремления, то возрастающие почти до вызова, то постепенно гаснущие в какой-то жалобной грусти. Он играл очень тихо, про себя, чтобы утешить именно себя. Но пастор слышал его, и все его тревоги и заботы сразу потонули в какой-то туманной грусти, в грусти, которая была очень далека от печали. Кроме пастора, у ангела была еще слушательница, о которой ни тот, ни другой не подозревали.